Погибельное счастье. Одной из замечательнейших особенностей нашей советской культуры является создание условий, при которых восприятие великих творений литературы прошлого и наслаждение ими впервые стали доступны не одной лишь верхушке общества, а всему народу. Особенно ярко проступает это в отношении Пушкина. Белинский в своих знаменитых статьях о Пушкине, которые заложили основы науки о нем, преклоняясь перед мощью его поэтического гения, не уступающего величайшим гениям мирового искусства слова, вместе с тем не считал возможным называть его народным поэтом. Какой же он народный, если подавляющее большинство народа его не знает, рассуждал критик. И для того времени такое рассуждение соответствовало реальным фактам. Но, исходя из него, Белинский не смог полностью во всю шире и глубь осознать и оценить огромное богатство и значение пушкинского творчества, насквозь пронизанного национальным духом, запечатлевшего своеобразие русской исторической жизни, характернейшие черты духовного склада русских людей и тем самым являвшегося, пусть тогда еще только потенциально, одним из драгоценнейших достояний всего народа. В результате Октябрьской социалистической революции эти потенции смогли быть полностью реализованы. Творец Бориса Годунова и Евгения Онегина, маленьких трагедий и повестей Белкина, медного всадника и капитанской дочки стал известен и бесконечно дорог всем слоям нашего советского общества, представ перед нами во весь свой колоссальный рост великого народного поэта. Это сказалось и на развитии нашей науки о Пушкине. Еще не так давно его жизнь и творчество были предметом исследований сравнительно небольшого числа специалистов. Ныне исключительная любовь к Пушкину, желание как можно больше узнать о нем, как можно точнее представить себе его личность, как можно глубже понять его творчество, далеко выходят за эти пределы. К пушкиноведению в той или иной мере приобщаются все расширяющиеся круги советских людей. Наглядный пример тому — авторы этой книги Ирина Михайловна Ободовская и Михаил Алексеевич Дементьев. Не будучи поначалу цеховыми пушкинистами, они проделали в течение ряда лет огромную, исключительно трудоемкую работу по разбору и изучению обширнейшего семейного архива Гончаровых. И в процессе этой работы, выполненной на необходимом профессиональном уровне и давшей весьма ценные результаты, они с полным правом вошли в ряды советских исследователей Пушкина. В 1970 году ими было обнаружено и опубликовано совершенно дотоле неизвестное письмо самого поэта, редчайшая находка, как было правильно отмечено в печати, к брату жены Гончарову. Полгода спустя ими же было обнаружено, находка тоже очень важная, 6 писем к Гончарову, жены Пушкина. Дальнейшие архивные разыскания принесли новые плоды. Еще несколько писем Натальи Николаевны Пушкиной к брату и письма к нему же ее сестер Екатерины Николаевны и Александры Николаевны, которые с конца сентября 1834 года жили в Петербурге вместе с поэтом и его семьей, то есть в самой тесной близости к нему. Опираясь на свои архивные разыскания и обнаруженные материалы, авторы получили возможность по-новому взглянуть на отношения Пушкина с женой и ее сестрами. Вместо поруганного врагами поэта, облепленного грязью семейного быта последних лет его жизни, сумели увидеть и показать действительную картину некоторых сторон его жизни. В письмах сестер Гончаровых имеется довольно много прямых упоминаний о Пушкине. На первый взгляд они могут показаться не столь уж существенными. Но Пушкин стал таким крупнейшим явлением нашей исторической жизни, такой неотъемлемой частью всего нашего духовного мира, что каждая новая деталь его биографии представляет несомненную ценность. Мало того, в данном случае даже эти попутные упоминания очень важны. Они рисуют теплые отношения, сложившиеся между членами большой пушкинской семьи, в которую прочно вошли в эту пору и обе сестры Натальи Николаевны. При этом лишний раз проступают обаятельные черты, высокое благородство, лелеющая душу гуманность слова Белинского, натуры Пушкина не только писателя, но и человека. Письма сестер помогли взглянуть по-новому и на их личность. И вот взамен ходячих представлений о них, окрашенных то сплошь черным в отношении Екатерины, то наоборот розово-голубым цветом в отношении Александры, перед нами предстают живые человеческие лица, в которых смыты как односторонне обличительные, так и односторонне идеализирующие краски. Но особенно важные и значительные в этом отношении письма самой Натальи Николаевны, эпистолярное наследие которой, к сожалению, до нас почти совсем не дошло. А ведь письма, как правило, являются очень существенным источником для характеристики пишущего. За почти полным отсутствием этого источника исследователям Пушкина от его первых биографов и до наших дней приходилось конструировать образ жены поэта, исходя в основном из высказываний и воспоминаний современников. А наряду с объективными суждениями, многое из того, что до нас здесь дошло, носит явно односторонний, пристрастно недоброжелательный, особенно это относится к свидетельствам некоторых современниц, либо ревновавших поэта к его жене, либо завидовавших ее красоте и успехам, а порой и резко враждебный характер. В особенности усилилась неприязнь и прямо враждебность к жене Пушкина после его трагической гибели, в которой многие, в том числе даже близкие к нему лица, не зная всех обстоятельств, ее вызвавших и ей сопутствовавших, склонны были обвинять именно Наталью Николаевну. Такое представление о ней широко распространилось и в различных общественных кругах. До нас дошло в рукописи произведение некоего неведомого нам стихотворца, написанное под непосредственным впечатлением на следующий же день после смерти Пушкина, и в самых резких тонах, осуждающее Наталью Николаевну во всем случившемся. «Жена — твой враг, твой злой изменник», риторически обращается автор к почившему поэту и гневно восклицает в адрес его вдовы. «К тебе презреньем все здесь дышит. Ты поношенье всего света, предатель и жена поэта». Опубликовано в сборнике «Пушкин и его современники. Материалы и исследования». Стихотворение носит сугубо любительский характер, но оно примечательно как историко-психологический документ, свидетельствующий о настроениях многих и многих современников всего света. Характерно, что и хранилось оно в архиве близкой к поэту семьи Вульфов-Вревских. Подобным же чувством проникнуты строки письма лично не знавшего Пушкина, представителя нового молодого поколения, друга Станкевича и знакомца Белинского, петербургского педагога и литератора Неверова к Грановскому, написанные в самый день смерти Пушкина. Разделяя горесть всеобщую о гибели певца России, нашего поэта, нашего единственного поэта, Неверов пишет: «Женщина осиротила Россию». Тут же, правда, он прибавляет, но не обвиняя эту женщину. Сам поэт на смертном одре оправдал ее, при всех сказал, что жена его невинна и что причиной его смерти он сам. Благородная высокая ложь. «Московский пушкинист», номер 1, 1837-1927, Никитинские субботники. Слова эти делают честь Неверову и показывают всю меру его преклонения перед поэтом и глубочайшего уважения к его памяти. Но гибель Пушкина — величайшая национальная трагедия. И для объяснения причин ее прибегать к какой бы то ни было хотя бы и самой высокой лжи, ради чего бы и от кого она бы ни исходила, не следует. Оправдывали Наталью Николаевну и некоторые давние его друзья, и не только потому, что выполняли предсмертный завет Пушкина. Вращаясь в том же великосветском обществе, они были непосредственными свидетелями преддуэльной истории. Но, за исключением Жуковского, они занимали позицию бесстрастных наблюдателей, скорее даже сочувствовавших Дантесу, как главному его герою в том романе Бальзака, слова одного из современников, который развертывался на их глазах. И только глубоко потрясшая их гибель Пушкина заставила взглянуть на многое совсем по-иному. Кроме того, им стали известны некоторые обстоятельства, которые явно выводили то, что произошло, за фабульно-любовные пределы столь модных тогда бальзаковских романов. Об адских сетях, адских кознях, которые были устроены против Пушкина и жены его, о развратнейших и коварнейших покушениях двух людей, поставивших себе целью разрушить супружеское счастье и согласие Пушкиных, готовых на все, чтобы опозорить жену поэта, писал одному из близких приятелей Вяземский. Список письма найден в бумагах Булгакова, но возможно, что написано к Денису Давыдову. «Московский пушкинист», номер 2, 1930 год. Один из членов столь близкой Пушкину семьи Карамзиных, сын историографа Александр Карамзин, приятель Дантеса, после смерти поэта, резко изменивший свое отношение к нему, назвал имена этих двух людей, совершеннейшего ничтожества как в нравственном, так и умственном отношении, Дантеса и утонченнейшего развратника, какие только бывали под солнцем, Геккерна. И Карамзин негодующе писал об их дьявольских намерениях по отношению к жене поэта. Письмо к брату Андрею от 13 марта 1837 года. Пушкин в письмах Карамзиных. 1836-1837 год. Но все это высказывалось в частных письмах, к тому же надолго остававшихся под спудом, Письмо Карамзина стало известно лишь лет 15 тому назад, и притом так неясно и неопределенно, что даже самый крупный исследователь истории дуэли и смерти Пушкина Щеголев, которому были известны темные высказывания Вяземского о каких-то темных интригах против Пушкина, отмахнулся от них. Хотя уже одно то, что говорилось об этом Вяземским с такой явной осторожностью, такими обиняками, адские сети, адские козни, как и сам этот эпитет, казалось, должны были бы привлечь его внимание. Монография Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», вышедшая в 1916 году, явилась самым обстоятельным, можно сказать, классическим исследовательским трудом на эту тему. Обратившись к разработке ее, автор, по его словам, убедился, что хотя литература, имевшаяся по этому вопросу, весьма велика, но качественное ее значение прямо ничтожно. Причиной этого была крайняя скудость, а то и прямо отсутствие необходимых документальных данных. Поэтому Щеголев вынужден был заняться многолетними и тщательными поисками. В результате ему удалось ввести в свое исследование и подвергнуть критическому рассмотрению очень большое количество новых материалов и документов, обнаруженных им в доступных тогда отечественных и зарубежных архивах. Этот раздел как раз и занимает основную и, несомненно, очень ценную часть всей книги. В последнем издании примерно 4/5 ее. Также совершенно правильно утверждает он, что гибель Пушкина явилась следствием многих причин. Дела материальные, литературные, журнальные, отношение к императору, к правительству, к высшему обществу и так далее, отражались тягчайшим образом на душевном состоянии Пушкина. Однако, добавляет он тут же, из длинного ряда этих обстоятельств мы считали необходимым в наших целях коснуться только семейственных отношений Пушкина, ближайшей причины рокового столкновения. Предисловие Щеголева к первому изданию его книги, датированное 16 апреля. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина». Какими соображениями руководствовался автор, прибегнув к такому ограничению своей темы, из предисловия неясно. Об этом подробнее «Благой. Проблемы построения научной биографии Пушкина. Литературное наследство. 1931 год». Но совершенно очевидно, что подобное не просто сужение данной темы, а своего рода изъятие ее из истории условий и обстоятельств исторического пространства и времени, никак не могло дать нужные результаты, установить полную правду в отношении события, имевшего не только личное, а и большое общественно-историческое значение. Национальная трагедия превратилась под пером исследователя в довольно-таки банальную семейную драму. Муж, молоденькая красавица, жена и разрушитель семейного очага, модный красавец-кавалергард. Сам же Щеголев, будучи не только пушкинистом, но и крупным историком общественных и революционных движений, не мог не почувствовать крайней недостаточности такого подхода. И в предисловии к скоро потребовавшемуся второму изданию своей монографии, предисловие датировано 7 декабря того же 1916 года, он сообщает, что готовит новое исследование, цель которого – переход от непосредственного повода к действительным причинам, разъяснение многих других и весьма важных обстоятельств, приведших жизнь Пушкина к концу. К сожалению, выполнить это он не успел. Правда, в третьем, выпущенном уже после Октябрьской революции, издании его книги появилась новонаписанная и очень существенная глава «Анонимный пасквиль и враги Пушкина», в которой впервые раскрыта его подлинная направленность. Но это было дано в качестве своего рода дополняющего приложения. Во всем же остальном труд оставался в пределах все той же семейной драмы, в которую только в качестве еще одного персонажа сенсационно вводилась фигура Николая I. Это в основном определило направление и почти всех дальнейших исследований. Сведение трагедии Пушкина к узкосемейному конфликту определяло и тот портрет-характеристику жены поэта, который, впитав в себя и как бы подытоживая сложившуюся к тому времени традицию отрицательного отношения к ней, возникает перед нами на страницах щеголевской монографии. Натура крайне ограниченная и малозначительная, бездумная и бездушная модная красавица, опьяненная своими триумфами в большом свете и при дворе, помышлявшая только о развлечениях, непрерывных балах, пышных нарядах, она омрачила последние годы жизни поэта и явилась ближайшей причиной его гибели. Книга Щеголева живо и увлекательно написанная, читающаяся как роман, имела шумный успех. Именно такое представление о жене поэта, воспринятое другими авторами, например, очерк, посвященный ей в тоже весьма популярном двухтомнике Вересаева «Спутники Пушкина», и окончательно заштамповавшаяся и опошлившаяся в некоторых из многочисленных беллетристических произведениях, пьесах, романах, вошло в сознание многих читателей и почитателей поэта.